Глава девятая. «Ну, что там?» — нетерпеливо спросил Сергей Яр и своего помощника. Едва тот слез с высокого дерева. «Далековато уже», — пробормотал дуб. «Но... что но? Давай, не тяни, мля!» Походу, они завалили свира. Яр... «Как? Как они могли его завалить?» «Не знаю. Но там явно продолжается бой, а он... он больше не летает». «Может, отвлекли как-то?» — предположил один из 23, успевших уйти вместе с главарем бойцов. «Может». Ярый раздраженно сплюнул на землю. «Ладно, продолжаем двигаться к реке. Надо переправиться до того, как расцветет. Эти козлы наверняка потом здесь все перероют. Там мы подождем остальных». «Есть ли смысл?» — с сомнением проговорил дуб. «Не думаю, что кто-то вырвался». «Мы же вырвались!» — резко осадил помощника Ярый. «Все, всем закрыть рты! Внимательно следите по сторонам!» Используя поисковую защитную магию, стараясь не напороться в темноте на торчащий сук, группа чудом спасшихся из западни продолжила медленно двигаться сквозь лес. Сзади еще слышались выстрелы, но с каждой минутой их становилось все меньше. Однако Ярова это сейчас мало заботило. Его голову забивали мысли о том, что делать дальше. Он потерял все свое войско, и этим, несомненно, воспользуются те кланы, что увильнули от его призыва к переселению. Ярый вообще сильно сомневался в том, что в текущей ситуации стоит возвращаться в Озерск. Благо, на этот случай было припасено неплохое местечко сильно западнее отсюда. Но еще больше главу поверженной армии беспокоила Пермская империя, которая через несколько часов ждала от него вызова. Связываться с ними или просто побросать все рации в воду, потом вскрыть схроны и начать новую жизнь с измененной внешностью? В том, что он сумеет хорошо пристроиться, Сергей не сомневался. Ему не впервой было прорываться с самых низов, а за последние годы он не просто подстелил соломку. В многочисленных тайниках лежали сотни самых мягких перин и матрасов. «Слушай, Ярый», — в темноте мелькнули белки глаз дуба. «Я там, на холме, здорово подрастратился по мане. Но что-то еще оставалось. А сейчас херня какая-то происходит. Вроде я совсем легкий щит держу, а ощущение, будто роту прикрываю». «Да, я тоже», — шепнул кто-то слева. «Будто вытекает мана куда-то». «Что вы несете?» — прорычал Ярый. Но, прислушавшись к своим ощущениям, тоже понял, что энергия куда-то уходит. «Что за хрень?» «Может, это из-за свира?» — предположил дуб. «Говорят, он свои непробиваемые щиты из людей пополняет. Ты же говоришь, что не видел его нигде». «Да, но, может, он наложил какой-то долгоиграющий эффект». «Сука!» Ярый снова сплюнул под ноги, и у него возникло непреодолимое желание скинуть с себя одежду и сжечь ее, а потом нырнуть в реку и очень долго и тщательно в ней мыться. «Ладно, главное, что они сумели вырваться. А ведь эти уроды устроили им реально крутую западню. И бомбы падали так точно, будто их кидали рукой, причем непонятно откуда. Надо бы, конечно, сообщить обо всем этом пермякам. Но да хрен с ними, теперь это не его забота». «Твою мать!» — он споткнулся о выступавший из земли корень и едва успел ухватиться за скользкий ствол. «У меня мана кончилась», — сообщил один из бойцов. «У меня тоже». «Ускоряемся, хорош ныть». «Черт, почему здесь все такое мокрое, будто дождь прошел», — проворчал дуб. «Даже земля под ногами хлюпает». «Ага, и света капает», — проговорил кто-то. Профильной магией Ярова был воздух, но сейчас он ничем помочь не мог. Лидер разбитой армии зачерпнул немного энергии со дна непонятно почему опустевшего резервуара и призвал маленький огонек в ладони. Тот вспыхнул, но тут же затрепетал, уменьшился и через несколько секунд погас. Но этой короткой вспышки хватило, чтобы понять, что группу окружает плотный туман. «Бегом!» — заорал Ярый, и в ту же секунду лес осветила ослепительная вспышка. Между деревьями засветилась молния, а потом наступила темнота. «Цели уничтожены», — радостно сообщил Гинзо. «Можно возвращаться и...» «Пометь это место», — приказал я хранителю. «Похоже, Ярый забрал с собой самых крутых бойцов в самом крутом обвесе. Их шмотки нам пригодятся». «Понял?» Я резко развернул доску и помчался назад к полю боя. «Как там у наших успехи?» «Влад со своим звеном тарелочников расстреливает всех из снайперских винтовок. Топоры Свят развлекаются жучками. А с Фениксом у нас отдельная программа». «Что еще за программа?» — спросил я. И тут впереди засияло зарево не меньше десятка взрывов. «А вот это самое!» — перекрывая рокот, рассмеялся Гинзо. «Мы находим скопление окопавшихся людей. Потом я там начинаю громко выть, и туда сбегаются монстры. Феникс же по рации передает минометчикам координаты, куда нужно садануть. И все это накрывается разом, два в одном». «Отличная затея», — одобрил я. «А тоже. Угадай, чья?» Гадать я не стал, так как уже подлетал к объятому бушующим пламенем холму. «Встань чуть правее», — подсказал Гинзо, — «чтоб тебя случайно наши минометчики не сбили». «Понял». Я подкорректировал курс, а когда занял безопасную позицию, остановился. «Что тут у нас? Огонь, дым и шевелящаяся масса монстров в 50 метрах снизу. При этом те две пирамидки, что я не отдал святую топору, на самом донышке. Я, конечно, подзарядил их, а людей Ярова, но не сильно. Давай тогда использовать примерно такую же схему, как с Фениксом», — скомандовал я. «Ищи места, где люди еще живы, и бросай туда монстров. А я, раз уж начал, буду пускать туман, а потом бить молнией». «Отличный план!» Я снизился до 20 метров, чтобы пирамидки хоть чуть-чуть пополнялись за счет находящихся внизу монстров и людей, а буквально через несколько секунд Гинзо подсветил развалины одного из домов. «Призывай сюда! Давай!» Раздался громкий визг, а я сразу же стал формировать маленькую тучку. Ну, как маленькую. Маленькая она была по сравнению с той, в которую влетел дракон, а так вполне себе нормальное облако, смазавшее очертания развалин, которым ломанулась целая орава, готового рвать зверья. Я выждал 15 секунд и... разряд! Молния сорвалась с моих пальцев, а туча мгновенно превратилась в облако пара, скрывающего дымящиеся тела. «Отлично, давай следующую цель. И где там, кстати, лос-сантовцы?» «Самые шустрые уже встретились с Виктором Харитоновичем и помогают ему обустраивать линию обороны. А то там все больше монстров к ним лезут». «Внимание!» — крикнул я в рацию. «Артиллерия и снайперы, прекратить огонь! Дальше экономим боеприпасы и бьем только магией!» «Дмитрий Николаевич», — тут же отозвался Феникс, — «мы нашли две очень жирные группы. Они ведут активный бой и потом могут быть опасны. Разрешите их накрыть?» «Разрешаю. Эти две и хорош». «Так точно», — обрадовался Феникс и отключился. Два залпа минометов уничтожили последние крупные очаги сопротивления. Примерно в тот момент, когда пирамидки полностью опустили, и в ход пошел уже мой резервуар. Пришлось переходить на классику — уничтожение единичных целей жучками. «Полковник Графу!» «Слушаю. Нас тут давят. Есть ли смысл тратить боеприпасы?» «Нет. Включайте второй манок». «Есть». Едва я отключился, как вдалеке снова послышался вой. Шевелящаяся масса под нами на секунду замерла, а потом ломанулась в сторону Воронежа. Отсюда казалось, будто кто-то вдруг потянул одеяло на себя, оголяя дымящиеся развалины и кучу лежащих на перекопанной земле тел. Разумеется, раненые, а также чем-то занятые твари остались, но таких было явное меньшинство. «Неплохо мы тут поработали», — довольно проговорил Гинзо. «Это точно». Я не смог удержаться и, опустошив свой резервуар разом наполовину, призвал последнюю тучу на самых крупных монстров и еще раз лупанул туда молнией. «Красота! Туши задымились, немного поддергались и замерли. Все, пожалуй, с меня хватит. Конечно, сегодня я в основном использовал заемную энергию, но она все равно проходила через мои магические каналы. И они уже горели огнем, а это значило, что через пару часов без лечения будет очень тяжело. «Полетели к нашим», — скомандовал я. «Долети, кто же тебе мешает?» Действительно, я резко развернул доску, и уже через несколько минут внизу появилась пришедшая из Лос-Сантоса армия. Бойцы рассредоточились и, заняв групповую оборону, добивали остатки монстров. А находящийся в центре Виктор Харитонович активно махал мне рукой. «Маги воздуха, ко мне!» — закричал я, опуская доску на землю. Этой команды ждали, и вскоре нужные люди замерли рядом. «Внимание!» Мой усиленный ветром голос загремел над холмом. «Сергей Ярый погиб. Ваши войска полностью разгромлены. Если хотите остаться в живых, сдавайтесь. Все, кто прямо сейчас не выйдет с поднятыми руками, через 15 минут будут уничтожены. Время пошло». Едва я закончил, как в небо ударил толстый луч прожектора, указывающий выжившим, куда нужно двигаться. И они не заставили себя ждать. Почти сразу же откуда-то вылезла фигура с поднятыми руками, и следом за ней по одному, по два, редко больше, остатки совсем недавно мощнейшей армии стали выбираться из-под завалов и двигаться к нам. «Что с ними делать?» — спросил подошедший ко мне Виктор Харитонович. «Разоружить, снять все, что можно использовать или продать, и отправить назад. Если выживут, молодцы. И не забудьте передать через них послание. Кто еще раз сунется на эту землю, назад уже не вернется». «Понял». Контакты с создавшимися бандитами я поручил своим людям, а сам сел на доску и принялся ликвидировать тех противников, что по какой-то причине моего приказа не послушали. «Дмитрий Николаевич», — раздался за моей спиной возмущенный женский голос. Я обернулся. За мной стояли Леонид, глава вепри, возглавляющий ястребов лис, пастор, а обращалась ко мне, разумеется, Карина, лидер ядовитого плюща. «Дмитрий Николаевич, мы зачем в Лос-Сантосе все это время торчали? Чтобы вы здесь без нас всех перебили?» Так вышло. Я встал и развел руками. На это были причины. «А может, вы будете подобными причинами делиться с нами?» Карие глаза женщины сверкнули. «Да могу, в принципе. Я почесал заросший щетиной подбородок. Сергей Яры вызвал подкрепление, и вместе с ними на штурм Лос-Сантоса полетели бы 30 летающих тарелок. Я посчитал, что это нам не нужно». Лидеры кланов переглянулись, а я продолжил. «Как я вам сказал, Лос-Сантос под моей защитой. Да, иногда планы меняются, но главное остается незыблемым». «Да мы все понимаем», — примирительно подняв руки, пробормотал пастор. «Просто как-то неудобно, что ли, вышло. Вы тут воюете, а мы вроде как на готовенькое приходим». «Не переживайте по этому поводу», — рассмеялся я. «Зато мы укрепили город и теперь вплотную можем заняться Воронежем». «Когда?» — оживился Леонид. «Давно пора», — потер руки лис. «Надеюсь, хоть там нам найдется работенка», — буркнула Карина, а потом указала в сторону леса. «Сама я не видела, но мои ребята сказали, что там лежит свир. Это правда?» «Если его еще никто не стырил, то да», — кивнул я. «Свир?» — воскликнул пастор. «Где?» «Такую тушу все равно не утаить, поэтому я махнул рукой и первым зашагал между деревьями». «Охренеть!» — выдохнул Леонид, глядя на валяющегося посреди сломанных деревьев огромного мертвого дракона. «И вы его из гранатометов так?» «Как видите», — кивнул я. «Сначала молниями сняли защитное поле, а потом гранатометами добили». «Офигеть!» — Карина подскочила к большой голове монстра и свистнула. «Вася, иди, сфоткай меня!» К ней тут же подбежал один из членов ее клана с фотоаппаратом в руке. Настроив вспышку, он сделал несколько снимков. «А можно мне тоже?» — повернулся ко мне лис. Да всем можно. Вы же участвовали в операции. Пока шла фотосессия, я позвал группу гвардейцев и отправил ее на вскрытие с Виром. А уже через 15 минут держал в руках настоящее сокровище. Размером больше, чем баскетбольный мяч, будто сделанное из хрусталя, а внутри пульсирует оранжевое пламя. Сердце Свира. Этот артефакт тоже можно было распилить на несколько кусков и использовать их отдельно, но, откровенно говоря, у меня были на него другие планы. При правильной настройке эта штука устанавливала практически непробиваемое защитное поле. Вернее, его тоже можно было бы сбить электричеством и молниями, но сделать это не так просто. А засунуть сердце я планировал в то, о чем давным-давно грезил. Огромный бульдозер. Еще большую жемчужину огня в него. И если не жадничать, то и ветра. Разумеется, снабдить пушками, и этот механический монстр станет грозой диких земель. Никакие леса и реки не будут ему преградой, и никакие монстры не смогут уничтожить. Не желая никому доверять свою прелесть, я сунул ее в рюкзак, и у меня тут же жутко зачесались ноги. Как можно быстрее отнести ее в свое хранилище, а пока ее не пристроят, каждый день ходить и любоваться. Заметив, что глупо улыбаюсь, я привел лицо в порядок и снова посмотрел на поверженное чудовище. А ведь да, сердце не единственная ценная добыча со Свира. Его кожа также отличается особыми свойствами, чрезвычайно прочная и полностью иммунная к магии, при этом достаточно тонкая и легкая. Боевые костюмы у нас и так хорошие, так что этой броней можно обшить наши обычные танки. И хватит ее явно намного. «Приказать ребятам разделать его?» — спросил, подходя ко мне, Виктор Харитонович. «Да, пусть снимают шкуру и везут к нам. Ну и когти еще прихватите». «Понял». «Так, что я еще забыл здесь сделать? Вроде ничего». Я отошел от туши и поднял бинокль. «Да, неплохо мы сегодня поработали. Еще несколько часов назад холм представлял из себя старые развалины, заросшие деревьями, а сейчас это была дымящаяся каша из земли, обломков и тел. Вот бы здесь поставить здоровый крест и написать на нем. Так будет со всеми, кто придет к графу Акулову. Этакий знак, ограничивающий мои владения с этой стороны. Хм. Знак. Пораженный внезапной идеей, я резко обернулся к ближайшему гвардейцу. Найди мне Влада. В каком-то кабинете Пермской империи». «Разведчик вылетел через час после крайнего времени подачи сигнала». Голос докладчика едва прорывался сквозь шум помех. «Еще через 2 часа он вышел на связь и сообщил, что войска Сергея Ярова полностью уничтожены». «Как уничтожены?» Семен Маркович сжал кулак, и карандаш в его руке с треском сломался пополам. «Почему они напали без нашей поддержки?» «Они уничтожены не у Лос-Сантоса, а в 40 километрах от него. Видимо, попали в засаду. Судя по количеству тел монстров, была использована система манков, а потом их накрыли артиллерийским огнем. Подробности разглядеть не удалось, так как разведчик не сумел подлететь ближе». «Почему не сумел?» — рявкнул Семен Маркович. «Его атаковали с земли, причем, видимо, специально сначала подпустили, а потом дали залп из снайперских винтовок». «И с каких пор, Паша, залп с земли и снайперских винтовок опасен для ЛТ-2?» «Не могу знать, Семен Маркович, но поле полностью снято, а пилот получил ранение в плечо. Он успел воспользоваться форсажем и уйти». «Твою мать! Он вернулся?» «Нет еще. Как вернется, расспроси его. Сделай подробный доклад и перешли мне. Надеюсь, разведчик сделал фотографии?» «Так точно, но это еще не все», — собеседник замялся. «Да что там еще, Паша, не томи!» «Семен Маркович, пилот передает, что рядом с местом битвы, на земле, вроде как обожженными телами, было выложено послание». «Нам?» «Не могу знать, что за послание». «Не лезьте ко мне!» Семен Маркович шумно выдохнул и откинулся в кресле. Молчал он не меньше минуты. «Понял тебя», — наконец проговорил он. «Полный отчет и фотографии прислать мне срочным курьером». А что делать с 30 тарелками, выделенными на операцию? Верните их на места постоянной дислокации. Понял, конец связи. Радиостанция замолчала, а Семен Маркович взял обломок карандаша, открыл новую страницу в блокноте и крупными буквами написал «Акулов». Еще подумал и поставил напротив большой вопросительный знак. Нижний Новгород, дворец императора. «Наш разведчик висел на пределе видимости, Ваше императорское величество». Михаил Ильич Рысев стоял перед столом императора и зачитывал доклад. Сначала он увидел зарево от взрывов, а потом привлеченного им свира. «Свира?» «Так точно, его сбили». «Сбили?» «Так точно». «Акулов?» «Неизвестно, но разведчик точно видел, как он упал в лес и больше не взлетал. Также он видел, как работала артиллерия, видимо, заранее нацеленная на место ночевки людей Сергея Ярова. А еще туда летели монстры со стороны Воронежа. Скорее всего, была задействована система манков». «Акулов запрашивал манки?» — поднял бровь император. «Или это пермские?» «Думаю, это те манки, которые Акулову дал Дубровский за то, что тот помог вычислить монолитовцев». Ну да». Император задумчиво постучал пальцами по столу. «Молодец какой! За тактику твердая пятерка! Что еще сообщил разведчик?» «Сообщил о том, что видел летающую тарелку пермяков. Она попыталась приблизиться, но ее отогнали с земли и чудом не сбили. Наш после этого тоже попробовал приблизиться с другой стороны». «И его тоже отогнали», — саркастически сказал император. «Так точно. Он летел на пределе высоты, поэтому успел развернуться. Но часть щита ему сняли». «Понятно. То есть подробности он не видел». «Да, но кое-что сумел разглядеть». Михаил Ильич немного замялся. Но под тяжелым взглядом императора тут же продолжил. «На земле, предположительно, телами погибших людей Сергея Ярова выложена фраза «Не лезьте ко мне», без подписи. Предположительно, это обращение Акулова к пермякам». Император откинулся на кресле. «Очень интересно. И похоже на договор с противником, а не нападение». «С позволения вашего императорского величества хотел бы заметить», — проговорил помощник, «что лично я не вижу в этом ничего криминального. Со стороны Акулова было бы глупо приглашать Пермскую империю прийти к нему и повоевать». «Ну, это да». Император погладил, как всегда, аккуратную черную бородку. «А с самим Акуловым связывались?» «Так точно. Его люди в Савино подтвердили, что армия Сергея Ярова уничтожена. Без подробностей». «Какой интересный молодой человек. Не находишь?» «Нахожу», — кивнул Михаил Ильич. «Но он, очевидно, на нашей стороне». «Мне бы твою уверенность». Император резко встал и подошел к карте. «Савино, Савино. И оттуда не так далеко до Трои, которую захватил Золоторецкий, правильно?» «Так точно, ваше императорское величество». «В общем, Миша...» Монарх ткнул пальцем в помощника. «Получай задание. Слушаю, ваше императорское величество». «Составь-ка мне план, в котором Акулов вступает в войну с Золоторецким». «Ему предложить что-то за это или...» Глава службы дознания наклонил голову. «Использовать другие методы?» «Предоставь мне все варианты. Раз уж у нас появился такой способный паренек, надо его по полной использовать». «Так точно, ваше императорское величество. С этим все?» «Да». «Что по Михайловскому месторождению?» — перевел тему император, снова садясь в свое кресло. «Идут бои. Мы выдавили противника, но он использует партизанскую тактику и не дает нам добывать железо». «Киньте клич. Доберите еще 20% бойцов со всех аристократов и наших вооруженных сил с той стороны Оки. Все нам в любом случае не удержать. Будем концентрироваться на ресурсах, иначе они просто возьмут нас измором». «Вас понял, ваше императорское величество». «Свободен».